Глава 4, из которой можно кое-что узнать о школе и о нас с братом. Мама, как всегда, была права, говоря, что мы с братцем тоже нелегкий для всех груз. А я бы от себя добавил, но по секрету, что мы оба даже очень тяжелый груз. Учимся мы так себе, не всегда слушаемся родителей, дразним чужих собак, а недавно вытащили из соседского почтового ящика газету, наделали голубей и запустили их тому же соседу в сад. Но, скажу в оправдание, последняя каверза была совершена скорее от желания приобщиться хоть к каким-то полетам, которые становились общегородской модой. Если уж не сами, то пусть пока летают наши голуби. А вообще летучие качества тетушки исподволь повлияли на нас с братом Димком. На него даже больше, чем на меня. Хотя учится он на 2 класса младше и ничем не лучше меня. У него в последнее время даже походка изменилась в летучую сторону. А про меня мама говорит, что я хожу как уволень. Ногами пыль загребаю. Никакого отрыва от земли. Хотя в нашем классе все, особенно девочки, ждут от меня чуда. Тетушка, мол, ему, то есть мне, по секрету открыла, как надо по-настоящему летать. В день рождения у нас в классе принято дарить подарки. Кому ракетку для пинг-понга, кому шахматы или что-то подобное. А вот мне подарили, никто бы не поверил, метлу, сокороченной отшлифованной ручкой и небольшим пучком гибких прутьев. А на ручке каждый из класса написал фломастером пожелания, и все они касались только полетов. Одна надпись была такая: «Летать выше всех, быстрее всех, дальше всех». Еще одна: «Бабизм, егизм — главное учение всех летающих». Были и такие пожелания: «Вперед на метле! Да здравствует шабаш! Больше ведьм в наших рядах!» Ну и остальное в том же духе. Конечно, смешно представить себя летающим на метле, да я, если уж совсем честно, какой-нибудь видеокассете с фильмом о Мэри Поппинс обрадовался бы больше. Но намек очевиден. Все ждали от меня чего-то особенного. И не случайно именно меня дирекция школы вскоре попросила сделать доклад на тему «Полеты тетушки Доры и ее последователей с точки зрения прогресса всего человечества». А учитель истории, которая, должен сознаться, давалась мне с трудом, долго после уроков меня выспрашивал, где и когда родилась тетушка Дора, и вообще, что я знаю о своих предках, и не сохранилось ли каких преданий об их полетах. Под конец он расщедрился, поставил мне 5 и высказал пожелание познакомиться лично с тетушкой, о которой он хочет написать научную статью, а может даже сделать научный доклад или диссертацию. Но окончилось все тем, что наш класс единодушно решил идти в воскресный день к тетушке Доре на экскурсию. Кстати, тетушка подарок в виде метлы хоть по-своему, но одобрила. «Ты собираешься на ней летать?» — спросила она. «Я еще не решил», — отвечал я, почувствовав в словах тетушки насмешку. «Можно, конечно, попробовать», — заметила она. «Но я думаю, что метла потому и метла, что ей полагается подметать. А дворик наш завален листьями, и никому не приходит в голову их убрать. Да вообще не худо бы почистить дорожку к дому и тропинки в саду». Что же касается экскурсии, не скажу, что тетушка Дора так уж обрадовалась, но навстречу согласилась, и по просьбе школьников у них на глазах долетела до верхушки яблони и нарвала корзину яблок, чтобы их угостить. Причем сделала она так. Срывала по одному яблоку и клала в корзинку, и с увеличением груза опускалась все ниже и ниже, пока с полной корзиночкой не достигла земли. Ребята смотрели, затаив дыхание. «Скажите, а кроме вас кто-нибудь еще летает?» — поинтересовались мои дружки. Особенно любопытствовали девочки. Они старались запомнить каждое движение хозяйки и все ее манеры, одежду и даже украшения, которые были на тетушке. «Конечно, я думаю, летают», — отвечала тетушка, неожиданно смешавшись. Мы вдруг увидели, что она, такая неприступная, даже привередливая среди семьи, робеет от встречи с классом. «Ну, ведь не одна же я такая, ну, летучая», — добавила с усмешкой она, продолжая прижимать к груди корзиночку с яблоками. «А кто еще летает?» — настаивали ребята. Может, Мэри Поппинс?» «Но она же из книжки», — возразил кто-то из товарищей. «А тетушка Дора не из книжки. Она настоящая». «А я читал книжку про летучего поросенка. А еще как летала Баба-Яга», — ляпнул кто-то не впопад. Но наша тетушка на такое сравнение не обиделась. Она сказала, что ведьмы в сказках и правда летают. Кто на метле, а кто на половой щетке или даже на свинье. Об этом даже в стихах Пушкина рассказано. И у Гоголя тоже. Только ей вовсе не к лицу быть ведьмой. Ей нравится быть самой собой. То есть просто тетушкой Дорой. А летучесть она расценивает как маленькое свойство или особенность ее организма. «Есть же таланты», — сказала она. «Одни умеют играть на скрипке, другие сочиняют книжки или выращивают цветы. А я, — закончила тетушка, поджав губы, — ничего больше и не умею. Только умею чуть-чуть летать». Тут она вспомнила про яблочки и предложила угощаться. Они в этом году такие вкусные, особенно когда их только сорвали с ветки. Ну, ей все же задали вопрос, который интересовал моих дружков. Как же все-таки научиться летать? В школе на этот вопрос никто не может ответить, хотя учителя должны знать все. Тетушка Дора задумалась. В газете она уже объясняла, что людей тяготит груз забот, которые не дают им отрываться от земли. Но дети — случай особый. Они не успели погрузнеть, и не случайно они машут руками, как крыльями, и не ходят, а почти летают. Наверное, для них важно не потерять себя и оставаться хорошим человеком. И все удивились ребята. «Разве этого мало?» — в свою очередь удивилась тетушка. Но тогда кто-то поинтересовался, а кто такой, по ее мнению, хороший человек? Тетушка недоуменно пожала плечами и почему-то посмотрела на нас с братом. «Хороший, он и есть хороший», — отвечала она. «Он никогда не сорвет редкий цветок и не срубит живое дерево, и даже не обидит муравьишку или бабочку, потому что знает, что они живые, и им тоже бывает больно». Тогда ребята закричали: «А Мартин и Димок, по-вашему, хорошие или нет?» Тетя задумчиво посмотрела на нас и сказала: «Пока не знаю. Но думаю, что они могут быть хорошими. Так же, как каждый из вас. И тогда мы полетим?» «Да, я надеюсь, мы вместе будем летать», — отвечала тетушка. «Ура!» — закричали ребята и стали подпрыгивать вверх, и при этом махали руками, представляя, как они взлетают. А с ними стала подпрыгивать тетушка. Она подхватывала кого-нибудь и вместе с ним поднималась в воздух. Ах, как было нам весело!